Глава 63. Эш аккуратно выбирал дорогу между черных каменных отрогов, когда они прокладывали путь к заснеженной расщелине, где ожидали найти три снегохода с прицепом. Бекка была права. Снег оказался мягким и пушистым. Когда Эш прокладывал тропу на снегоступах, Ребекке было довольно легко следовать за ним. Кибу держался сзади. Дыхание вырывалось облачками пара, снег поскрипывал под ногами. Огромные снежинки размером с долларовую монету продолжали кружиться и падать вокруг, обеспечивая прикрытие и приглушая звуки. Пока они шли, Эш снова и снова прокручивал в голове слова Бекки. «Ты много значишь для меня! Не делай этого со мной после того, как мы снова полюбили друг друга!» Он тяжело сглотнул. Эта мысль была подобна дуновению теплого ветра. Она внушала ощущение собственной ценности и значимости, начинавшее размывать глубоко укорененное чувство стыда, которое Эш постоянно носил в себе. Из-за своего отца и всего, что ему пришлось пережить. Эш оглянулся через плечо и встретился с ее взглядом через падавший снег. Невидимая энергия потрескивала между ними, и кровь быстрее бежала в его венах. Но от него не ускользнула странная ирония ситуации. В то время, когда он был готов пойти на смертельный риск, Ребекка дала ему все, ради чего стоило жить. А теперь он подвергал опасности и ее. «Черт возьми, парень, только не испорти все на этот раз. Только не сейчас». Эш еще быстрее двинулся вперед по глубокому снегу, тяжело дыша. Они оставили снегоход у скального выступа примерно в 200 метрах позади и теперь находились почти над входом в пещеру. Эш нес на спине ружье и рюкзак с припасами, которые он обычно брал с собой во время охоты на крупных хищников. В руке он держал дробовик. Бекка прикрепила ружье сзади и имела при себе табельный пистолет. Эш ненадолго остановился и посмотрел в бинокль на заснеженное ложе ручья во враге перед ними. Он напрягся, когда увидел колеи снегоходов, уходившие вверх к темному зеву пещеры. Эш передал бинокль Бекке, и она изучила следы. «Совсем свежие?» — тихо спросила она. Эш кивнул, и они ускорили шаг. Снег тихо осыпался под его снегоступами, откос справа от них становился все круче. Они достигли занесенного снегом каменного карниза, нависавшего над расщелиной. На другой стороне почти отвесно поднималась каменная стена. Эш остановился и сверился с компасом. «Мы находимся справа над главным входом в пещеру», — прошептал он. «Снегоходы не могли подняться выше этого места. Там начинается каскад небольших водопадов». Они осторожно придвинулись к краю карниза. Эш велел Кибу лежать у его ног. «Шш, мальчик, лежи тихо». Кибу широко зевнул с жалобным стоном и улегся в снег. «Подожди здесь», — обратился Эш к Бекке. Он лег на живот и посмотрел через край карниза в сторону пещеры. Внизу стояли три снегохода и прицеп. Одна машина была ярко-оранжевой, с рисунком в виде огромного паука посреди паутины. Оранжевый шлем лежал на сиденье. Судя по количеству снега на машинах, люди ушли совсем недавно. Эш снова достал бинокль и тщательно изучил снегоходы и прицеп. К бортам двух машин были прикреплены ружья. Отпечатки ног и розовый след крови исчезали прямо под ними, у входа в пещеру. Эш быстро перебрал варианты действий. Время имело решающее значение. Рики был серьезно ранен. А если он уже умер, как предположила Бекка, то мужчины уволокли его в пещеру, чтобы избавиться от тела. Но если Рики еще жив, то нужно двигаться очень быстро. Эш знал, что под слоем рыхлого снега находится плотный наст и лед от предыдущего зимнего цикла. Этот рыхлый снег над льдом на склоне был очень неустойчивым. Эш отполз туда, где ждали Кибу и Бекка. «Они внизу», — прошептал Эш, снимая рюкзак. «У меня есть план». Эш присел на корточки, открыл рюкзак, достал несколько патронов для охоты на медведя и зарядил ружье. Потом вытащил несколько сигнальных ракет и других предметов из стандартного набора, который он обычно носил с собой. «Вот что мы сделаем», —